Глава 31. Королевская площадь. Молча дошли до середины площади. В это время луна выглянула из-за туч, и они рассудили, что на открытом месте их легко заметить. Они пошли к липам, где тьма была гуще. Кое-где стояли скамьи, они остановились перед одной из них. Атос сделал знак, Д'Артаньян и Портос сели, Атос и Арамис — остались стоять против них. После минуты молчания, в продолжение которой каждый чувствовал затруднение начать объяснение, Атос сказал: «Присутствие наше здесь есть доказательство нашей старинной дружбы. Все здесь налицо, следовательно, никому не в чем себя упрекнуть». «Послушайте, граф, — сказал Д'Артаньян, — вместо того, чтобы говорить нам комплименты, которых, может быть, никто из нас не заслуживает, объяснимся как честные люди». «От всей души», — отвечал Атос. «Я знаю, что вы человек прямодушный. Говорите же откровенно. Имеете вы претензии ко мне или к господину аббату Дербле?» «Да», — сказал Д'Артаньян. «Когда я имел честь видеть вас в замке Брожелон, я приехал к вам с предложениями, которые вы поняли. Вместо того, чтобы ответить мне как другу, вы старались обмануть меня как ребенка. И дружба, которую вы восхваляете, рушилась не от вчерашней нашей стычки, но от притворства вашего у вас в замке». «Д'Артаньян», — сказал Атос голосом нежного упрека. «Вы хотели, чтобы я был откровенен», — сказал Д'Артаньян. «Вы спрашиваете, что я думаю. Я говорю вам. Вам, господин Дербле, должен я сказать тоже. Я точно так же поступил с вами, и вы также меня обманули». «Право вы странно», — отвечал Арамис. «Вы приезжали ко мне с предложениями? Сделали вы их?» «Нет. Вы старались выведать мои мысли, и только». «Что я вам сказал?» «Что Мазарини школяр, и что я не буду ему служить, вот и все». «Говорил ли я, что не буду служить другому?» «Напротив, я, кажется, дал вам понять, что предан принцам. Если не ошибаюсь, мы даже смеялись над возможностью случая, что кардинал поручит вам арестовать меня. Разве вы не принадлежите к политической партии?» «Конечно, принадлежите. Так почему же и нам не принадлежать? У вас была своя тайна, у нас своя. Мы не обменялись ими, тем лучше. Это доказывает, что мы умеем хранить их». «Я не упрекаю вас ни в чем», — сказал Д'Артаньян. «Я потому только начал анализировать ваши поступки, что граф де ля Фер заговорил с нами о дружбе». «Что же вы находите в моих поступках?» — гордо спросил Арамис. Кровь бросилась в голову Д'Артаньяну. Он встал и ответил: «Я нахожу, что ваши поступки — поступки воспитанника и иезуитов». Видя, что Д'Артаньян встает, Портос встал тоже. Все четверо стояли с угрожающим видом друг перед другом. При словах Д'Артаньяна Арамис сделал движение, как будто хотел взяться за шпагу. Атос остановил его. «Д'Артаньян», — сказал он, — «вы пришли сегодня сюда еще взбешенный вчерашним приключением». «Д'Артаньян, я думал, что у вас столько величия духа, что 20-летнюю дружбу не пошатнет на четверть часа оскорбленное самолюбие. Говорите, можете ли вы, по вашему мнению, упрекнуть меня в чем-нибудь? Если я виноват, Д'Артаньян, я сознаюсь в своей вине». Важный и гармоничный голос Атоса все еще имел свое старое влияние на Д'Артаньяна. Между тем, как голос Арамиса, делавшийся крикливым в минуты дурного расположения духа, только раздражал его. Он отвечал Атосу: «Кажется, граф, вы должны бы были открыть мне кое-что в замке Брожелон, так же, как господин аббат в своем монастыре. Тогда я не пустился бы в мероприятие, в котором вы должны были преградить мне дорогу. Впрочем, не считайте меня за глупца только потому, что я был скромен. Если бы я захотел узнать точно, чем разнятся те, которых господин Дербле впускает к себе по веревочной лестнице, от тех, которые входят к нему по деревянной, я заставил бы его говорить». «Во что это вы вмешиваетесь?» — вскричал Арамис, побледневший от досады при мысли, что Д'Артаньян подсмотрел его, может быть, с госпожой де Лонгвиль. «Вмешиваюсь в то, что меня касается, и умею притворяться, как будто не видел того, что меня не касается. Но я терпеть не могу лицемеров, в числе которых считаю мушкетеров, прикидывающихся аббатами, и аббатов, прикидывающихся мушкетерами. Портос, — прибавил он, оборачиваясь к своему товарищу, — согласен с моим решением. Портос, не произнесший еще ни одного слова, отвечал только одним словом и одним жестом. Он сказал «Да» и взялся за шпагу. Арамис отскочил назад и тоже обнажил шпагу. Д'Артаньян пригнулся, готовый напасть или защищаться. Тогда Атос протянул руку с повелительным видом, медленно вынул шпагу вместе с ножнами, переломил ее на колени и бросил оба куска в сторону. Потом, обращаясь к Арамису, он сказал «Арамис, изломайте вашу шпагу». Арамис медлил. «Так надо», — сказал Атос и прибавил тише и более кротко. «Я так хочу». Арамис, побледнев еще более, но побежденный жестом и голосом Атоса, переломил свой клинок, скрестил руки и ждал, дрожа от бешенства. Это движение заставило Д'Артаньяна и Портоса отступить. Д'Артаньян не обнажил свои шпаги, Портос вложил свое обратно в ножны. «Никогда», — сказал Атос, медленно поднимая правую руку к небу. «Никогда, клянусь в том перед Богом, свидетелем нашего свидания среди тишины этой ночи, никогда шпага моя не коснется ваших шпаг, никогда глаза мои не взглянут на вас с гневом, никогда сердце мое не забьется злобой против вас. Мы жили вместе, любили и ненавидели вместе, мы проливали кровь свою вместе, и кровь наша смешалась. Скажу более. Может быть, нас соединяет связь еще сильнее дружбы, связь преступления. Мы вчетвером судили, осудили и казнили существо, которого не имели, может быть, права отлучить от этого мира, хотя оно, по-видимому, и принадлежало больше аду, нежели земле. Д'Артаньян, я всегда любил вас как сына. С вами, Портос. Мы 10 лет спали в одной комнате. Арамис, брат вам, как брат мне. Он любил вас, как я вас люблю и всегда буду любить. Что может значить для нас Мазарини? Для нас, которые совладали сердцем и рукой человека, каков был Ришелье? Что может значить для нас какой-нибудь принц, когда мы сохранили корону на голове королевы? Д'Артаньян, прошу у вас прощения за то, что скрестил с вами вчера шпагу. Арамис тоже извиняется перед Портосом. Теперь ненавидьте меня, если можете. Я же клянусь, что, несмотря на вашу ненависть, буду питать к вам только уважение и дружбу. Повторите слова мои, Арамис. И потом, если они хотят, и если вы хотите, расстанемся со старыми друзьями навсегда. Настала минута торжественного молчания. Арамис прервал его. «Клянусь», — произнес он со спокойным лицом и ясным взором, но голосом, в котором отзывалось еще душевное волнение. «Клянусь, что во мне нет ненависти к тем, которые были моими друзьями. Клянусь, мне жаль, что я коснулся вашей шпаги, Портос. Клянусь, наконец, что не только моя шпага никогда не будет направлена в вашу грудь, но что и в глубине души моей не останется впредь и тени неприязненного к вам чувства. Пойдемте, Атос». Атос сделал шаг, чтобы идти. «О, нет, нет, не уходите!» — воскликнул Д'Артаньян, увлеченный непобедимым чувством, выказавшим пылкость его крови и врожденное прямодушие. «Не уходите! Я тоже должен дать клятву. Клянусь, я не пожалею последней капли крови, последнего куска мяса, чтобы сохранить уважение такого человека, как вы, Атос, и дружбу такого, как вы, Арамис». И он бросился в объятия Атоса. «Сын мой!» — произнес Атос, прижимая его к сердцу. «Я ни в чем не клянусь», — сказал Портос. «Я задыхаюсь, черт возьми! Если бы мне пришлось драться с вами, я, кажется, дал бы проколоть себя насквозь, потому что только вас на свете и любил». И честный Портос залился слезами, бросившись на грудь Арамиса. «Друзья мои», — сказал Атос, — «вот на что я надеялся. Вот чего ожидал от двух сердец, каковы ваши. Да, я сказал и повторяю. Судьбы наши связаны невозвратно, хотя мы и идем по различным дорогам. Я уважаю ваше мнение, Д'Артаньян, уважаю ваши убеждения, Портос. И хотя мы сражаемся за противоположные начала, останемся друзьями. Министры, принцы промчатся как поток, гражданская война как пламя, но мы останемся. Я это предчувствую. «Да», — сказал Д'Артаньян, — «останемся мушкетерами. И единственным знаменем нашим да будет знаменитая салфетка бастиона Сен-Жерве, на которой великий кардинал велел вышить три лилии». «Кардиналисты ли, фрондеры ли? Что нам за дело?» — сказал Арамис. «Найдем вновь наших храбрых секундантов, друзей, верных помощников в важных делах, веселых товарищей среди удовольствия». «И всякий раз», — прибавил Атос, — когда мы встретимся в Сече при слове «Королевская площадь», возьмем шпаги в левую руку и протянем друг другу правую. «Вы говорите божественно», — сказал Портос. «Вы величайший из людей», — сказал Д'Артаньян. «Вы выше нас на целую голову». Атос улыбнулся от несказанной радости. «Итак, решено», — сказал он. «Ваши руки, господа. Вы христиане? А то кто же?» — отвечал Д'Артаньян. «На этот раз будем христиане, чтобы остаться верными данной клятве», — сказал Арамис. «Я готов покляться, чем хотите, хоть Магометом», — сказал Портос. «Черт меня возьми, если я когда-нибудь был так счастлив, как в эту минуту!» И Портос утирал влажные глаза свои. «Есть у кого-нибудь из вас крест?» — спросил Атос. Портос и Д'Артаньян поглядели друг на друга, покачивая головой. Арамис улыбнулся и достал с груди своей бриллиантовый крест, висевший на нитке жемчуга. «Вот», — сказал он. «Так поклянемся же», — сказал Атос, — «на этом кресте, который, несмотря на материал, все-таки крест. Поклянемся в вечном союзе, и да свяжет эта клятва не только нас, но и потомков наших. Согласны ли вы на эту клятву?» «Согласны», — отвечали все в один голос. «Предатель!» — шепнул Д'Артаньян, наклонившись к уху Арамиса. «Вы заставили нас клясться на кресте, франдерки?»